в огрузневшем обличии Тихона Брюханова проступил для Захара высокий, черноглазый, стремительный паренек, словно молнией высветило на мгновение прошлое. И была еще одна минута промедления, она все еще могла переменить, но их опять качнуло друг к другу, и в следующую минуту они обнялись. Замершая в дверях Тимофеевна всхлипнула и отвернулась. А Брюханов с Захаром все стояли, обхватившись, пережидая, пока первое, самое острое волнение пройдет. Через несколько минут после неоднократно размашистого, по-мужски увесистого похлопывания по спине, они, слегка отстранившись, но все еще не выпуская один другого, могли оценить пропасть почти в два десятка лет, не ожидая, пока она сама собой заровняется, да и заровняется ли. «Шатун ты, шатун старый!» Глаза Брюханова подозрительно блестели. «Это же невероятно! Пришел и сидит тебе, а? Пришел и ждет! Когда-то ж надо было прийти. Поздновато, правда, кажется?» — спросил Захар со своей диковатой усмешкой, проступавшей у него на лице как раз в те моменты, когда ему было трудно и когда он хотел это скрыть. И тотчас увидел, как у Брюханова что-то дернулось под глазами. Испуганно глянула в дверях Тимофеевна. Но сам он знал, что поступил совершенно правильно, сказав это. Ему сразу стало свободнее, легче, и недолгое смущение Брюханова лишь подчеркнуло непринужденность отношений между ними. «Долго ты собирался, Захар?» «Тихо, словно вслух», — подумал Брюханов. Что уж случилось, того не переделаешь. Слушай, давай сейчас не будем об этом, а? Хватит у нас другого, есть о чем потолковать. Ну что ж, Тихон, я не против, — согласился Захар и улыбнулся. Брюханов держал себя просто, видно было, что он обрадован своему старому другу, и можно, не стесняясь, от души посидеть и поговорить. Пока Тимофеевна собирала на стол, Брюханов умылся, заглянул к дочке, постоял у ее кроватки, с нежностью вглядываясь в ее розовое, покойное во сне личико. Девочка, стиснув кулачки у подбородка, ровно дышала. И Брюханов почувствовал, как притягательна сила жизни, заключенная даже в таком вот беспомощном, казалось бы, ребенке. Захар деловито помогал Тимофеевне у стола, резал хлеб, ветчину, а затем, вспомнив, хлопнув себя по лбу, шумом притащил и раскрыл свой чемодан, выложил деревенские гостинцы, с великим старанием собранные Ефросиньей. Смеясь, Тимофеевна унесла на кухню яйца, сало, связку сушеных один к одному белых грибов и вареную курицу. Вернувшись, она выложила в глубокую салатницу соленые грузди, моченую антоновку, почти силой усадила Брюханова с Захаром за стол и, закончив свои дела, присоединилась к ним. Вначале она испугалась предстоящей встречи Брюханова с его бывшим тестем, но теперь совершенно успокоилась, слушая, как мужчины наперебой вспоминают прошлое, старательно обходя все, что могло нарушить покой и радость этого вечера. С готовностью поддакивала. Захар рассказал о встрече с Макашиным 2 года назад. Засомневался, правильно ли он тогда поступил. И Тимофеевна от волнения как-то сразу раскраснелась и разволновалась. — Где уж так? — ожесточенно замахала на Захара руками. — Где уж так? Такую зверюгу? Только и надо было в намордник да на цепь, да покрепче к столбу прикрутить. Пусть бы народ подивился. Эх ты, Тарасыч, голова сивая, а душа дитячая. Макашин не просто враг. Брюханов дождался, пока выговорится Тимофеевна. Что ж отпустил ты его, никуда не сообщил. А ведь он твоего старшего, Ивана, погубил. И разве одного Ивана? Много за ним крови невинной.